Криса Кордуэлла были проблемы с приборами. Точное местоположение не определить. Похоже, что они где-то недалеко от России. Думать о возвращении на свою базу не приходилось. Итак, Россия. Бери курс на север. Придется приземлиться где-то около Владивостока, если не собьемся с курса. Проинформировал он Рика, давая координаты с большим приближением. Ни одни часы не работали. Сумасшедший ветер влетал в разбитые иллюминаторы. Самолет бросал из одной воздушной ямы в другую. Рик летел вслепую. Арон напрасно пробовал соединиться с базой. Сигналы терялись в пространстве. В довершение ко всему стал барахлить еще один мотор. Через полчаса лета на мглистом горизонте показался берег. Почти одновременно послышался крик Арона. «Что бы так жили, если это не контакт с подводной лодкой?» «Сообщи, что готовимся к приземлению, имеем повреждения, летим в Россию, либо Маньчжурию. Пускай. В это время заглох второй мотор». Потин, накренившись на одно крыло, стал терять высоту. Пилоты напряженно вглядывались в желанный берег. Наконец кончилась проклятая вода, под ними был лес. Напрасно искали они место для приземления. Поле или шоссе. Вокруг лежало сплошное зеленое море. Сильный ветер не облегчал задач. Рик лихорадочно искал хоть какой-то пятачок земли для посадки. Вдруг между деревьев мелькнула светлая полоса. Он увидел просторную поляну, поросшую мелким кустарником. Рик решил рискнуть, садиться на брюхо. Резко пошел вниз, цепляясь за верхушки деревьев. «Садимся! Держитесь!» Прежде чем корпус самолета коснулся земли, Рик выключил моторы. Самолет подпрыгнул, как мячик, и начал скользить по земле на брюхе, срезая кусты, словно бритвой. С огромной скоростью он приближался к краю поляны. Крылья ударились о стволы толстенных кедров. Бомбардировщик отшвырнуло назад, но цель была достигнута. Ломающиеся крылья сыграли роль амортизаторов. Они были спасены. Первым отозвался Рик. «Арон, что с радио?» «Чудом работает, есть связь с лодкой. Сообщи им обо всем», — приказал Рик и занялся раненым другом. Боб после счастливого приземления воспрянул духом, но его состояние вызывало тревогу. Осколки снаряда, разорвав мышцы, торчали из раны. Похоже, была задета и кость. Боб попробовал было встать, но тут же, побледнев от боли, рухнул в кресло. «Все будет окей», — подбодрил его Рик. «Главное, что кровь остановилась». И лишь теперь почувствовал, что тоже ранен. Острая боль пронзила плечо. Друзья осторожно вынесли Боба из самолета и положили под деревом. Сквозь густую хвою пробивалось солнце и плясало на бледном лице раненого. Марио дал ему воды, а Барни отгонял слетевшуюся тучей мошкару. Если б не почерневшие пни старой вырубки, можно было бы подумать, что здесь не ступала нога человека. Именно это Арон сообщил по радио на подлодку, когда в глубине леса послышался рокот мотора. Приближалась машина. Капланович поспешно закончил разговор. «Если это желтые, прощайте. Если русские...» На поляне показался грузовик. Это был Студебеккер с красной звездой на радиаторе. Пилоты закричали от радости. «Русские! Мы в России!» — сообщил Арон среди союзников. «Кончаю передавать. Ждите через полчаса на этой же волне. Повторяю, на этой же волне через полчаса». Получив сигнал о приеме, он снял наушники. Рик встал на пене, замахал руками. Русские приближались осторожно, но когда услышали «Американ», осмелели. «Американцы! Молодцы!» — кричали они, бросая в воздух фуражки. «Даешь Америку!» Союзники бросились друг другу в объятия.